События развивались в такой последовательности. Янковская передала Блейку, что ее будут ждать вечером в ресторане отеля «Рим», а несколько позже предупредила Смита, что ей приказано убить Блейка. Вечером Янковская пришла к Блейку, между ними произошел неприятный разговор, а затем она его убила. В это время позвонил телефон. Янковская сказала, что господин Берзень не может подойти и просит сказать, что от него нужно. Тот, кто звонил, не называя себя, сказал, что место свидания переносится. С господином Берзенем встретятся в назначенное время на набережной Даугавы. Янковская не узнала голоса Хеншема, но она могла ошибиться. Если же это был не Хеншем, то это могли быть только немцы. Янковская вышла из квартиры Блейка, дошла до здания, занимаемого штабом нашего военного округа, и дождалась моего появления. Еще впервые, увидев меня, она обратила внимание на мое сходство с Блейком и в тот вечер решила использовать это сходство в своих интересах. А обо мне ей стало известно вскоре после моего приезда в Ригу. Один из монтеров, обслуживавших здание нашего военного ведомства, сообщал ей о всех новых офицерах, появлявшихся в штабе. С целью выпытать от меня какие-либо военные секреты, она была не прочь познакомиться со мной, а если возможно, то и влюбить в себя, но повода для знакомства найти не удавалось. Однако обстоятельства, в которых она запуталась вследствие своей сложной игры, заставили ее обратиться ко мне с просьбой проводить ее по набережной. Если бы нам повстречался Хеншем, она отошла бы к нему, объяснив, что за мной идет слежка. Мельком увидев меня и получив от Янковской список, Хеншем не усомнился бы в подлинности Блейка. Но едва появилась машина, как у Янковской исчезли всякие сомнения в том, что свидание на набережной назначено немцами, пронюхавшими о предстоящей встрече. Машина принадлежала одному из германских уполномоченных по репатриации. Немцы не могли не предположить, что Блейк передаст Хеншему какие-то документы. Приняв меня за Блейка, они могли меня или захватить, или убить. Поэтому Янковская изобразила из нас влюбленную пару. Немцы помчались дальше, а Янковская заторопилась на свидание с Хеншемом. За Блейка принял меня Смит, который решил, что Янковской не удалось покушение. Они условились, что Смит пристрелит Блейка, если тот появится на улице. Смит предупредил свою сообщницу свистом, но Янковская предотвратила ненужное убийство. Когда мы дошли до угла, Смит, издали следовавший за нами, убедился в своей ошибке, но снова выстрелил, заметив, как ему показалось, мою попытку похитить сумку Янковской. На этом бы все и закончилось, не вздумая я отправиться в ресторан на поиски таинственной незнакомки. Янковская нашла Хеншема за столиком и сказала, что Блейк подвергся нападению и тяжело ранен. Хеншем встревожился, но она успокоила его, сказав, что убийцам список похитить не удалось, и отдала ему один экземпляр списка, умолчав, разумеется, о другом. Она высказала предположение, что это дело рук советской разведки. В это время появился я, и, увы, не сумел скрыть своего внимания к Янковской. Хеншем заинтересовался мной. Янковская сказала, что я офицер советской разведки, давно интересуюсь Блейком и ею, что она только что встретила меня на набережной, и вполне возможно, что это я пытался убить Блейка. Хеншем приказал меня убрать, предупредив, что еще до отъезда проверит, как выполнено его поручение. Янковской не оставалось ничего другого, как опередить меня и отправиться к моему дому. Она взяла с собой Смита, и они вдвоем притаились на лестнице. Смит и осветил меня сверху, когда я поднимался. Покушение на мою жизнь совпало с первой бомбардировкой Риги. Янковская сразу догадалась, что означает донесшиеся до нее взрывы, и с обычной для себя быстротой решила сохранить мне жизнь. В новой ситуации Блейк, послушный и ничего не знающий о ней новый Блейк, мог очень и очень ей пригодиться. Идея выдать меня за Блейка озарила ее в то самое мгновение, когда она хладнокровно выполняла приказания Хеншема. Можно сказать, эта мысль отвела ее руку от моего сердца, но не от груди. Если я в этой ситуации нужен был Янковской, то только в беспомощном состоянии. Она меня не убила, но тяжело ранила. Вытащить меня в бессознательном состоянии из дома с помощью Смита не представляло особого труда. они проделали вещи и посложнее. Меня перевезли на квартиру Блейка, а труп Блейка забрал Смит. Утром этот труп, изуродованный настолько, что не было заметна разницы между Блейком и Макаровым, был найден в одном из переулков под обломками дома, разрушенного немецкой бомбой. Одежда и документы подтверждали, что это Макаров. Макарова похоронили товарищи, а тяжело раненого Берзиня Янковская поместила в больницу. Покуда Берзинь находился между жизнью и смертью, Рига была оккупирована немцами. Они и сами знали, кто скрывается под именем Берзиня. Янковского поставила их об этом в известность, тем более, что по линии заокеанской разведки ее непосредственным начальником стал профессор Греннер, давно уже связанный с этой разведкой. В общем, все, о чем она рассказывала, было известно, и она мало отклонялась от истины. Судебное разбирательство шло к концу. Председатель суда, пожилой полковник в очках, бросил на меня вопросительный знак и больше для проформы спросил: «Имеете что-либо добавить?» Я покачал головой. «Нет, что же, все правильно». Да, все, что говорила Янковская, было правильно. И тем не менее, она уходила от ответственности. Да, собирала информацию для одних, для других. Мне даже спасла жизнь. Во всяком случае, после ее рассказа могло создаться такое впечатление. И если бы не покушение на Лунякина, которое она склонна была объяснить своей экзальтированностью, она могла бы даже рассчитывать на снисходительный приговор. Но снисходительное отношение к таким преступникам – глубочайшая несправедливость по отношению к тысячам невинных людей, которыми играют и жертвуют себелюбивые и циничные личности, вроде Янковской, ради удовлетворения своих корыстных интересов. «Правильно», — повторил я, — «но...» Председатель взглянул на меня.